Глава пятая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. Образованность в России в первые семь лет царствования Елизаветы 1741-1748 годы. Царствование, занимающее последние десятилетия первой половины XVIII века и первые десятилетия второй половины царствования Елизаветы, представляет заметную перемену во внутренней жизни русского общества. Употребляя общепринятое выражение, историк имеет право сказать, что нравы смягчаются. К человеку начинают относиться с большим уважением, и умственные интересы начинают находить более доступа в обществе, которое начинает чувствовать потребность высказаться, вследствие чего являются начатки литературы и попытки обработать, облагозвучить орудие выражения пробивающейся мысли – язык. Эта перемена должна была произойти от разных причин. Прежде всего, от естественного роста, естественного развития русского общества по тому направлению, которое было усвоено в эпоху преобразования. Каковы бы ни были препятствия, развитие должно было совершаться в сильном и живом народе. Во-вторых, Россия, вошедшая в общую жизнь европейских народов, должна была подчиняться влияниям среди них господствовавшим. Сильное литературное движение на Западе, охватывавшее всю Европу при господстве французского языка, содействовало повсюду возбуждению вопросов о человеке и обществе. Соседняя Германия почувствовала это влияние, почувствовала его и Россия, и, наконец, многое зависело от условий времени, и в государстве самодержавном зависело от характера царствующего лица. Описываемое время оставило по себе приятные воспоминания в народе, несмотря на то, что за ним почти непосредственно следовало блестящее екатерининское время. Этому, разумеется, содействовало печальные памяти предшествовавшие царствование Анны, Бероновщина и слабое, бестолковое правление Анны Леопольдовны, не дававшее обеспечения ни в чем. Елисавета подняла славное знамя отца своего и успокоила оскорбленное народное чувство ясным для всех стремлением неуклонно следовать главному и самому важному для народа правилу, нисколько не ослабляя связи с Западную Европою, давать первенствующее значение русским людям, в их руках держать судьбу государства. Восстановление учреждений Петра Великого в том виде, в каком он их оставил, постоянное стремление дать силу его указам, поступать в его духе, сообщали известную твердость, правильность, систематичность действиям правительства, а подданным уверенность и спокойствие, тем более что следование правилам и указам Петра не было рабским, мертвым подражанием чему-то отжившему или отживающему, ибо не являлось новых потребностей, которые вызывали новый дух и новые формы. Напротив, известная, хотя и бессознательная реакция, известное уклонение от духа и форм Петровых, сделанные с 1725 года, оказывались вовсе не бесполезными для государства. Становились на твердую почву, указавшие, какому образцу будут следовать, а между тем это следование по стопам преобразователя было спокойное и легкое, чуждое волнений преобразования, как уже свершившегося. Правительство отличалось миролюбием, а между тем войны им введенные ознаменовались блестящими успехами. Это спокойствие, довольство, удовлетворение главным потребностям народным заслужило елисаветинскому времени приятную память, особенно по сравнению со временем предшествовавшим, чему много способствовал, как уже было сказано, характер императрицы, который выразился всего резче в том, что народ должен был отвыкнуть от ужасного зрелища смертной казни. Закона, уничтожавшего смертную казнь, не было издано. Вероятно, Елисавета боялась увеличить число преступлений, отнявшей страх последнего наказания. Суды приговаривали к смерти, но приговоры эти не были приводимы в исполнение, и в народное воспитание вводилось великое начало. Мы хорошо знаем препятствия правильному ходу народного воспитания в России в XVIII веке. И наше дело следить по возможности во сколько, откуда и в какой форме являлось противодействие этим препятствиям. Восточные дикари, вступавшие в русскую службу, продолжали разделываться друг с другом по своему старому обычаю. В 1744 году генерал-лейтенант грузинский царевич Бакар велел своим людям схватить служившего в Астраханском гарнизоне капитаном грузинского же князя Назарова, бить и волочить его за ноги по улице. Бакара призвали в сенат и объявили ему указ государыни, что ему не только в резиденции, но и нигде такой своевольной продерзости чинить не надлежало. И хотя он, царевич, по указам надлежит тягчайшему штрафу, но ее императорское величество из высочайшей милости указать соизволяет, чтоб он князя Назарова во всем удовольствовал немедленно, а если не удовольствует, то поступлено будет с ним по указам. В 1745 году прокурор коммерцколлегии Самарин представил в сенат, что асессор Красовский отказался подписать журнал, ибо в нем не сказано, как президент князь Юсупов в судейской ударил солдата по щеке, причем и сам Юсупов говорил, что солдата ударил. Государство нуждалось в деньгах, и явились люди, которые предложили средства добыть деньги. В начале 1748 года двое белгородских купцов Ворожайкин и Турчининов донесли, что, несмотря на указы Петра Великого, многие носят бороды и русское платье, и просили, чтоб позволено им было таких преследовать, обещаясь доставить в казну на 1748 год более 50 тысяч рублей от штрафов с бородачей. Но сенат решил Ворожайкину и Турчининову отказать, ибо смотреть за исполнением указов о бородах и русском платье поручено губернаторам, воеводам и раскольничьей конторе. В семейных отношениях, даже в высших слоях общества, сильно отзывалась иногда старина. В 1746 году жена экипажмейстера Конона Никитича Зотова, Марья Прокофьевна, по смерти мужа осталась беременна и родила сына Конона. Но после родин дворовые ее люди, мужчины и женщины, убежали из Петербурга в Москву к падчерицам ее Зотовым и подали челобитную, что вдова Зотова родила мертвую дочь, а мальчика принесли подставного, чтобы лишить падчериц наследства. По всему оказывается, что челобитие было ложное. Вне дома правительство должно было вооружиться также против старого явления. В декабре 1743 года сенат велел в камер-контору подтвердить указом, что в торговых банях мужчинам и женщинам париться вместе было запрещено и смотреть за этим накрепко, а кто будет допускать, таких штрафовать безо всякой пощады.